Краткая библиография. Литература о Толкине. Волшебные миры Властелина колец. Москва, 2003 год. Колдекот. Тайное пламя. Духовные взгляды Толкина. Москва, 2008 год. Перевод Лихачевой. Шиппи. Эльфийская традиция. В книге «Дорога в Средиземье». Санкт-Петербург, 2003 год. Уайт. Толкиен. Биография. Санкт-Петербург, 2013 год. Основные русские издания книг Толкина. Хоббит. Хоббит или «Туда и обратно. Сказочная повесть». Перевод Рахмановой, художник Беломлинской. Ленинград, 1976 год. Хоббит или «Туда и обратно». Сказочная повесть. Перевод Рахмановой, художник Шуриц. Новосибирск, 1989 год. Хоббит или «Туда и обратно». Перевод В. А. М. Художник Мартынец и другие. Хабаровск, 1990 год. Хоббит или «Туда и обратно». Перевод Рахмановой, художник Гордеев. Санкт-Петербург, 1991 год. Хоббит или «Туда и обратно». Перевод Рахмановой, художник Селиванов. Терещенко. Алма-Ата, 1991 год. Хоббит. Перевод Рахмановой, Новосибирск, 1991 год. Хоббит или «Туда и обратно». Перевод Рахмановой, художник Галимулин, Магадан, 1991 год. Хоббит или «Туда и обратно», перевод Бобырь, обработка текста Баталиной, иллюстрации Кытманова, Пермь, 1992 год. Хоббит или «Туда и обратно», пересказ Диксона Деминга в переводе Каминской, художник Вензел, Москва, 1993 год. Хоббит или «Туда и обратно», перевод Степанова Каменкович, комментарий Каменкович Каррика, Санкт-Петербург, 1999 год. Хоббит или «Туда и обратно», художник Свит, Москва, 2000 год. Хоббит, перевод Королева, Москва, Санкт-Петербург, 2000 год. Хоббит или «Туда и обратно», перевод Королева, художник Олейников, Москва, 2000 год. Хоббит или «Туда и обратно», перевод Яхнина, Москва, 2001 год. Хоббит или «Туда и обратно», перевод Грузберга, художник Нетылкина, Екатеринбург, 2001 год. Хоббит или «Туда и обратно», сказочная повесть, перевод Тагоевой, Москва, 2003 год. Хоббит или «Туда и обратно», перевод Прохоровой, стихи в переводе Виноградовой, художник Гордеев, Москва, 2005 год. «Властелин колец». «Хранители». Летопись первая из эпопеи «Властелин колец». Сокращенный перевод Кистяковского, Муравьева. Стихи в переводе Кистяковского. Послесловие Муравьева. Рисунки Калиновского. Москва, 1982 год. «Хранители». Летопись первая из эпопеи «Властелин колец». Перевод Муравьева. Пролог и книга первая, Кистяковского, книга вторая и все стихотворения. Предисловие Муравьева, Москва, 1989 год. «Две твердыни», летопись вторая из эпопеи «Властелин колец», перевод Муравьева, Москва, 1991 год. «Возвращение государя», летопись третья из эпопеи «Властелин колец». Перевод Муравьева. Москва, 1992 год. «Властелин колец», часть первая, «Братство кольца», часть вторая, «Две крепости», часть третья, «Возвращение короля». Перевод Григорьевой, Грушецкого, Ленинград, 1991 год. «Властелин колец» в двух томах. Перевод Григорьевой, Грушецкого, Москва, 1993 год. «Властелин колец» в трех томах. Перевод с английского В.А.М. Хабаровск, 1991 год. «Повесть о кольце», роман, в трех частях. Перевод «Бобырь», Москва, 1990 год. «Властители колец», часть первая, «Хоббит или туда и обратно», «Содружество», перевод «Бобырь», Москва, 1991 год. «Властелин колец» в трех томах. Перевод, предисловие, комментарии Каменькович, Каррика, Степанова. Санкт-Петербург, 1995 год. Другие произведения. «Дерево и лист», перевод Прохоровой-Кошелева, Москва, 1991 год. Содержание. О волшебных историях. Лист работы Мелкина. «Лист работы Мелкина и другие волшебные сказки». Перевод с английского. Составление Бабенко. Послесловие Гопмана. Рисунки Берштейна. Москва, 1991 год. Содержание. «Хоббит» или «Туда и обратно». «Лист работы Мелкина». «Фермер Джайлз из Хэма». «Кузнец из Большого Вуттона». «О волшебных сказках». «Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из алой книги». Москва, 1992 год. Содержание. «Лист никля», «Приключения фермера Джайлса», «Кузнец из Большого Вуттона», «Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из алой книги». «О волшебных сказках». «Сильмариллион», перевод Григорьевой Грушецкого, Санкт-Петербург, 1993 год. «Приключения Тома Бомбадила и другие истории. Сборник». Перевод с английского. Составитель Неве. Санкт-Петербург, 1994 год. Содержание. «Кузнец из Большого Вуттона», «Фермер Джайлс из Хэма», «Лист работы Мелкина», «Явление Туора в Гондолин», «Повесть о детях Хурина», «Приключения Тома Бомбадила», «Дракон прилетел», «Имрам», «Баллада об Аотру и Итрун», «Возвращение Бьёртнота», «Сына Бьёртхельма», «О волшебных сказках». «Полная история Средиземья» в одном томе. Москва, 2012 год. Содержание. «Предыстория», Муравьев. «Хоббит», перевод Королева. «Властелин колец», перевод Муравьева, перевод стихотворений Кистяковского. «Сильмариллион», перевод Эстель. «Дети Хурина», перевод Лихачева. «Сказки волшебной страны», Москва, 2010 год. Содержание. «Роверандом», «Фермер Джайлз из Хэма», «Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из алой книги», «Кузнец из Большого Вуттона», «Лист Нигла», «Хоббит или туда и обратно», «Фермер Джайлз из Хэма», «О волшебных сказках», Москва, 2003 год. «Дети Хурина», «Нарн и Хин Хурин», «Повесть о детях Хурина», перевод Лихачевой. «Художник Ли», Москва, 2011 год. Материалы о Толкине на русском языке. Обширную и постоянно пополняющуюся информацию можно найти на сайте Санкт-Петербургского Толкиновского общества. http://www.tolkien.sanktpeterburg.ru/ и на форуме http://www.kulichki.com/tolkien/. Превосходное представление о переводах «Властелина колец» на русский язык дает статья Семенова «Пять переводов «Властелина колец» Толкина», «Альманах переводчика», составитель Демурова, Володарская, ответственный редактор Гаспаров. Москва, 2001 год, страницы 159-198, а также FAQ по переводам и переводчикам Толкина, составители Корвин Салебдиль, Алла Хананишвили, Наталья Семенова, http://книга, 2001.narod.ru/fak/. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читал Михаил Росляков.